То не ветер в поле свищет, то не зверь по лесу рыщет. День проходит, ночь темнее, все в печали проскавее. Стали люди говорить, а с чего бы ей то жить? Видно, огненного змея привечает проскавея. Проскавеюшку злодей оморочил лютый змей, и походкой, и лицом обернулся молодцом. Как по небу он летит, а жарким пламенем горит. И, наверное, неспроста все горят и я уста. Эй, хоп! Чередой, но объятая тоской, Просковея у окна все крученится одна. Говорит простой народ, так дело не пойдет, не иначе хитрый бес к девке в горницу залез. Просковеюшку злодей оморочил лютый змей, и походкой, и лицом обернулся молодцом. Как по небу он летит, а жарким пламенем горит, и, наверное, неспроста все горят и я уста. Просковеюшку злодей оморочил лютый змей, и походкой, и лицом обернулся молодцом. Как по небу он летит, а жарким пламенем горит, и, наверное, неспроста все горят и я уста.